Глава 26. Happy Birthday – светлый праздник. Happy Birthday – это по-английски. «Эй, мелкий!» — прямо по курсу притормозил здоровый лоб, вдохнул бюджетным пивком. Еще один, чуть поменьше габаритами, объявился справа, третий пристроился сзади. Классическая получилась дистанция. Налево — застава, махновцы направо. И я весь красивый посреди этой прелести. «Это вы мне?» — классический вопрос жертвы нападения перед тем, как она заделается ей. Испуг и робкая надежда, что джентльмены просто обознались в одном флаконе. «Тебе-тебе!» — стоящий сзади потянул на себя мой рабочий рюкзак. «Куда идем, че несем?» «Да как вам сказать?» Я быстренько рванулся из лямок. В эту ночь судьба принялась баловать меня подарками, прямо как на именины. Началось с того, что забраться наверх и юркнуть в здание я успел за считанные минуты до того, как зарядил дождь. А дальше стало еще веселее и интереснее. Один вырубленный и как следует упакованный охранник на ковре в коридоре. Второй точно такой же здоровенный организм под столом на ресепшн. И, наконец, полоска света из приоткрытой двери с табличкой «Архив». Осторожненько заглянул вовнутрь и сам своему же счастью не поверил. «Ой, как это я удачно успел!» Некто весь в черном как раз заканчивал возиться с нужным мне сейфом. И в углу слева от входа. Повернул ручку и потянул на себя. Дверца с приятным, чуть слышным скрипом отворилась. Коллега довольно хмыкнул и глянул на часы. А тут я такой. Картина маслом. То, что произошло чуть позже, в бизнесе называется спором хозяйствующих субъектов. Консенсус в нем цивилизованные граждане ищут в арбитражном суде и порой даже находят. В моей профессии подобная ситуация описывается несколько иначе и достаточно экспрессивно. И разрешается порой достаточно специфически. Я придержал падающее тело и аккуратно уложил собрата по ремеслу на пол. Спор между нами завершился, самое время было вспомнить о корпоративной солидарности и проявить Толику уважение, ведь он фактически проделал за меня всю работу и с сейфом разобрался. И охрану двоих крепких мускулистых мужиков вырубил и надежно, как багаж в аэропорту, спеленал. А еще, как выяснилось позже, отключил видеонаблюдение и сигнализацию. Наушники защелкало. Один раз, второй, третий. «Да», — отозвался я. «Что?» «Как дела, тезка?» — прозвучал голос Толи, моего нового друга и начальника, бодрый и в меру деловитый. «Работаю», — по-спартански лаконично отозвался я. Заглянул в сейф. «Так, что у нас тут? Ничего особенного. Бумаги какие-то, несколько папок и картонная коробка под ним в дальнем правом углу на нижней полке. Достал, раскрыл, заглянул. Несколько сложенных вдвое листков. Фото явно из доцифровой эпохи, магнитофонные кассеты целых 6 штук. Еще один привет из прошлого века, 2 видеокассеты. В общем, что-то, как только что выяснилось, понадобившееся вдруг нескольким заказчикам сразу». Захотелось всем сразу почитать, посмотреть, послушать и предаться ностальгии о светлом прошлом. Отсюда вопрос, какова будет благодарность тому, кто доставит все это в клювике адресату, и в чем конкретно она выразится? В голове вдруг ни с того ни с сего зазвучал гитарный перебор на 3 аккорда, затренькала арфа, зарыдал саксофон, чуть позже подключился ансамбль харбинских балалайчников — и низкий с хрипотцой голос затянул конкретную пацанскую песнь про нелепую жизнь и веселую смерть. Прикольно, согласитесь, гикнуться в день собственного рождения, а он у меня буквально пару часов назад наступил. Документы в дурацкой конфетной коробке я, конечно же, не изучил, но о факте их существования теперь знаю, а знание слишком часто оборачивается немалой печалью. Вспомнить хотя бы судьбу всех тех, кто поучаствовал в траурных торжествах по поводу кончины Чингисхана и тех бедолаг, кто имел неосторожность попасться скорбной процессии на глаза. Музыка смолкла, и только одна мысль мельтешила в голове, скакала, как мячик, крутилась, как балерина между спонсоров. Что, черт подери, делать? А то уж больно не хотелось, чтобы именно этот день рождения стал последним днем жизни. Я присел на стол, пошарил в задумчивости по карманам. Зверски захотелось закурить, а еще лучше накатить крамульку и опять же закурить. Карманы, как и следовало ожидать, оказались пустыми. Голова тоже, мысли ее покинула. Лежащий на полу мужчина застонал и опять отключился, а я глянул на часы. Ого, на все про все времени не так уж и много. Через 43 минуты охрана, согласно плану, должна выйти на связь и доложить об отсутствии каких бы то ни было происшествий. А тут все как раз наоборот. Охрана как таковая отсутствует, зато происшествий, что дерьма за баней. Вздохнул, забросил на спину рюкзак и вышел. А вот теперь предстояло действовать быстро. Прежде всего, отыскать в этой богадельне хоть сколько наличных на первое время. Не стоит уходить в бега с пустыми карманами. Но я все-таки решил встать на лыжи. Стремно, конечно, но дай-то бог, как-нибудь обойдется. Может, и свое еще себе верну. Обменяю на документы из коробки. Придумаю потом, как это сделать. А не получится, подскажут. Есть кому. Сейф в бухгалтерии оказался новомодным, повышенной надежности в кавычках, да еще и с магнитным замком в придачу. Короче, мечта взломщика. Я понажимал на кнопки, покрутил туда-сюда ручку, а потом взял, да и отвесил железному ящику парочку оплеух. У непривыкшей к подобному хамскому обращению заграничной политкорректной электроники от обиды программа, естественно, пошла в разнос, и хитрый замок сам себя открыл. К сожалению, денег внутри оказалось совсем чуть-чуть, даже меньше, чем в бумажниках сторожевых гоблинов. Так, на кофе с булочками, на скрепки с кнопками. Вернулся в архив, сгреб в горсть губы, все еще валявшегося в отключке коллеги, чуть потянул на себя и повернул. — А! Ты! Что такое? — прохрипел тот, потряс головой и приоткрыл глаза. — Ничего, — отозвался я, — вали отсюда и побыстрее. Кстати, мы уже встречались. Тот самый мужик, что непонятно зачем, вертелся накануне в офисном центре. Теперь, впрочем, вполне понятно. Точно он. Только тогда он был лохматым, а сейчас коротко стрижен. Глянул на часы. Пора, пора, пора. Выскочил в коридор, перевернул на спину охранника и принялся расстегивать ремень на брюках. Толстый, из натуральной кожи, то, что надо. Служивый захлопал глазами и испуганно заухал сквозь кляп, как тот филин. Видимо, понял происходящее по-своему. «Даже не надейся!» — смотал ремень и засунул в карман. А тут и тезка Толя проклюнулся, застрадал душой за успех дела. «Время, время!» — застучал в ухо озабоченным дятлом бывший и не сложившийся почти друг и коллега. «Еще минут 10. Поторопись, именинник, водка стынет!» Я, между прочим, и так тороплюсь. «Самое время валить нафиг отсюда! Только как?» Трос, что я приволок с собой, надежно контролирует внизу. О спуске без него и думать не стоит. Значит, уходить надо... Правильно, через крышу, по кабелю, что ведет к расположенному метрах в 15 жилому дому. Я его еще и накануне приметил. Не самый лучший, согласен, вариант, но другого просто нет. В 70-х годах прошлого века в Москве орудовала банда из бывших цирковых. Ребята переходили от дома к дому по кабелю, как по канату. Я не настолько крут, поэтому пристегнулся к нему трофейным ремнем и принялся перебирать руками, теряя по миллиарду нервных клеток в секунду и приобретая импозантную раннюю седину из боязни, что прямо сейчас кабель прекратит трещать, а просто возьмет да и оборвется. Однако обошлось. Через несколько минут я спустился вниз по лестнице, отворил дверь и вышел во двор. И первым делом дисциплинированно вышел на связь. «Порядок, минут через 5 встречайте». «Отлично!» — отозвались из машины в сотни метров от меня. «Молодец! Ждем!» «Вот и ждите!» Снял с головы гарнитуру и опустил в мусорный бак. Свернул за угол и легкой физкультурной рысью двинул куда подальше, дворами, стараясь держаться подальше от дороги. В узком промежутке между домами, прямо под фонарем, меня и встретили. Слава богу, не мальчики из Толиной команды, а всего-навсего конкретные пацаны с района. «Привет, Гога, это я». «Ну?» «Все по плану, клиент, как ожидалось, дал деру». «Чудно, что будет делать?» «Доложусь по начальству и лично возглавлю поиски». «С огнем играешь». «Ничего мне не сделают, пока коротышку не отыщу. Ну, а ты?» «Я прямо сейчас ложусь на дно». «Это правильно». «Удачи, до связи». «Взаимно».